Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания». Харе Кришна. Религия или наука? В августе 1976 года Шрила Прабхупада провел несколько недель в имении Бхактивиданта Мейнор в 15 милях к северу от Лондона. В один из этих дней корреспондент лондонской радиовещательной компании Майк Робинсон взял у него интервью. В их беседе, переданной вскоре по радио, Шрила Прабхупада показал, что сознание Кришны не какой-то ритуал типа «я верую, ты веруешь», а глубокая философская система, в которой исчерпывающе объясняется наука о переселении души. Майк Робинсон, не могли бы вы рассказать о своей вере? В чем состоит философия движения Харе Кришна? Шрила Прабхупада. Хорошо. Сознание Кришны – это не вера, это наука. Первый шаг – понять, в чем заключается разница между живым и мертвым телом, чем они отличаются друг от друга. Различие между ними в том, что когда кто-нибудь умирает, духовная душа, жизненная сила покидает тело. Поэтому тело называют мертвым. Итак, существуют две вещи – тело и жизненная сила внутри тела. Мы говорим о жизненной силе, пребывающей в теле. Этим наука сознания Кришны отличается от обычной материалистической науки. Поэтому обыкновенному человеку поначалу очень и очень трудно по достоинству оценить наше движение. Прежде всего, человеку нужно понять, что он душа, то есть нечто отличное от тела. Майк Робинсон. И когда мы поймем это? Шрила Прабхупада. Это можно понять в любой момент, но для этого необходимо обладать разумом. Скажем, подрастая, ребенок превращается в подростка, подросток в юношу, юноша во взрослого, а взрослый в старика. Все это время, несмотря на то, что его тело не изменяется, превращаясь из тела ребенка в тело старика, он ощущает себя все тем же человеком, той же самой личностью. Подумайте, тело меняется, а владелец тела, душа, остается той же. Следовательно, можно сделать логический вывод, что когда наше тело умирает, мы получаем другое. Это называется переселением души. Майк Робинсон. Значит, когда человек умирает, умирает только его физическое тело. Шрила Прабхупада. Да, это очень подробно объясняется в Бхагавадгите. Майк Робинсон. Вы часто цитируете Шрила Прабхупада? Да, мы приводим много цитат. Сознание Кришны – это серьезная наука, а не обычная религия преданному. Найди в Бхагавадгите этот стих. Ученик. Душа не рождается и не умирает. Появившись однажды, она никогда не прекращает своего существования. она нерожденная, вечная, всегда существующая, бессмертная и изначальная. Она не погибает, когда убивают тело. Майк Робинсон. Большое спасибо за стих. Не могли бы вы объяснить его немного подробнее? Значит ли это, что раз душа каждого не умирает, то после смерти она идет к Богу? Шрила Прабхупада. Не обязательно. Если человек подготовлен, то есть если он в этой жизни готовился к возвращению домой, обратно к Богу, он может осуществить это. Если же он не готовил себя к этому, он получает другое материальное тело. Тело может принадлежать к 1 из 8 миллионов 400 тысяч различных видов. Законы природы, в зависимости от его желания и кармы, предоставят ему подходящее тело. Это можно сравнить с тем, как человек заражается какой-нибудь болезнью, которая потом развивается. Разве это трудно понять? Майк Робинсон. Все это очень трудно понять. Шрила Прабхупада. Ну, предположим, кто-то заразился оспой. Через 7 дней у него проявятся ее симптомы. Как называется этот период? Майк Робинсон. Инкубационным. Шрила Прабхупада. Инкубационным. Итак, этого нельзя избежать. Если вы заразились болезнью, она будет развиваться в соответствии с законами природы. Аналогично этому, в течение данной жизни вы соприкасаетесь с различными гунами материальной природы, и этот контакт определяет, какое тело вы получите в следующей жизни. Все это целиком подвластно законам природы. Все находится во власти законов природы. Все полностью зависимы, но по своему невежеству считают себя свободными. Они не свободны. Они только воображают, что свободны. На самом деле, они во всем подчиняются законам природы. Итак, ваше следующее рождение определяется вашей нынешней деятельностью, греховной или благочестивой. Майк Робинсон. Ваша милость, не могли бы вы на минутку вернуться к вышесказанному? Вы сказали, что никто не свободен. Имеете ли вы в виду, что, ведя добропорядочную жизнь, мы каким-то образом предопределяем себе хорошее будущее? Шрила Прабхупада. Да, Майк Робинсон. Значит, мы можем сами выбирать, что, по нашему мнению, важно, а что нет. Религия важна потому, что если мы верим в Бога и живем добродетельно, Шрила Прабхупада, вера тут ни при чем. Не сводите все к вере. Это закон. Например, есть правительство. Можно верить в это, можно не верить. Но если вы нарушите закон, правительство вас накажет. Аналогичным образом, Бог существует независимо от того, верите вы в Него или нет. Если вы не верите в Бога и поступаете независимо, как вам заблагорассудится, то по законам природы будете наказаны. Майк Робинсон. Понятно. Существенно ли, какую религию исповедовать? Необходимо ли, чтобы человек обязательно был преданным Кришне? Шрила Прабхупада. Дело не в религии. Это предмет науки. Вы – духовное существо, но из-за материальной обусловленности находитесь во власти законов материальной природы. Поэтому вы можете верить в христианскую религию, а я в индуизм. Но это не значит, что вы состаритесь, а я нет. Мы говорим о науке старения. Это закон природы. Не думайте, что раз вы христианин, то стареете, или что я не старею, потому что исповедую индуизм. Стареют все. Аналогично этому, законы природы распространяются на каждого, независимо от того, какую религию он исповедует. Майк Робинсон. Таким образом, вы утверждаете, что существует только один Бог, управляющий всеми нами. Шрила Прабхупада. Есть только один Бог и один закон природы, и все мы подвластны этому закону природы. Нами управляет Всевышний. Поэтому, если мы думаем, что свободны, или можем делать все, что нам заблагорассудится, то это только проявление нашей глупости. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» в наших следующих передачах.